Отчего лицо твое поникло? Холод и печаль сквозят в глаза. Смотрит на тебя Творец великий, и с любовью хочет он сказать. Отчего лицо твое поникло, и улыбки светлый луч угас? Ты в себя, мой друг, получше вникни, голос Божий слушай в этот час. Отчего лицо твое поникло? Ведь есть тот, кто может все простить. Сердце распахни свое, владыке, вечной правды свет в него впустить.